«Бросай круги и шлюпку на воду». Я нырнул в холодную воду залива, подумав мельком, что в штате Нью-Йорк за купание в голом виде меня могли бы посадить. 3. Дело рук самих утопающих. Прыгнул я хорошо, вынырнул в футах в 10 от утопающих. За спиной я услышал скрежет лебедки, на корабле спускали шлюпку, а недалеко от нас плюхнулся сначала один, потом второй спасательный круг. За перевернутую деревянную лодку цеплялись четверо, женщина лет 40, молодая девушка, девочка-подросток и маленький мальчик. Я подхватил один из кругов и посадил на него мальчика и девочку, крикнув оставшимся: «Держитесь». Шлюпка уже была спущена на воду. Я отбуксировал к ней спасательный круг, передал детей, которых сразу же перехватили матросы, и поплыл обратно. Мог, конечно, и подождать, но не факт, что оставшиеся женщины смогли бы и дальше держаться. Все-таки гипотермия – страшная штука. На этот раз я подхватил второй круг, положил на него женщину постарше и направился в сторону лодки. Руки уже коченели, вода была всяко похолоднее, чем тогда на Файр-Айленде. Еще немного, и тело резко ослабеет, по нему разольется истома, и я буду, увы, сам нуждаться в спасении. Мне не кстати вспомнилась фраза из 12 стульев, которые я прочитал в свое время в университете. Дома у нас этой книги не было, родители не признавали советской литературы. Кроме доктора Живаго Солженицына и бездарей, уехавших на Запад, таких, как Максимов и Марамзин. А фраза как нельзя лучше описывала нашу ситуацию. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Плыть с кругом получалось слишком медленно, потому я его оставил и поплыл из последних сил со скоростью, на которую еще был способен. До места я добрался вовремя, у бедной девушки разжались от холода пальцы, и она уже сползала в море лицом вниз. Я успел ее подхватить сзади за плечи, как нас учили, и поплыл с ней к шлюпке, которая и сама шла в нашу сторону. Девушка попыталась в меня вцепиться, пришлось придерживать ее руки, иначе мы оба пошли бы ко дну. Из последних сил мы добрались до лодки, и чьи-то сильные руки втащили в нее девушку. Я попытался схватиться за бортик, но пальцы свело, и я плюхнулся обратно в воду, сил не оставалось. В последний момент кто-то успел подхватить и меня. Теряя сознание, я осел на дно шлюпки. Несколько мгновений спустя я почувствовал, что меня растирают жестким полотенцем, а женский голос наставительно сказал: «Не ныль, не надо смотреть на голову дядю». Я с трудом, как гоголевский вий, поднял веки. Женщина постарше закрывала глаза девочки, но та все равно ухитрялась смотреть через щель в пальцах матери. Тут, к счастью, кто-то накрыл мне стратегическое место полотенцем, а потом обернул другим, большим. Мне, конечно, было весьма неловко, во-первых, потому, что каждый американец знает, что таким образом можно растлить малолетних, чего мне совсем не хотелось, и, во-вторых, меня в неглиже видели другие две женщины, а я все-таки не привык щеголять в таком виде перед незнакомыми представительницами прекрасного пола. Кроме того, в голове промелькнула крамольная мысль, что соответствующие места после купания в холодной воде явно меньшего размера, чем в обычном состоянии. И другая, мне показалось, что девушку помоложе я где-то уже видел. Кто-то плеснул мне в рот водки, после чего я нашел в себе силы чуть-чуть привстать. Все спасенные, точно так же, как и я, были закутаны в полотенца, а их насквозь мокрая одежда лежала кучей на дне лодки. Через 2-3 минуты шлюпку подняли на борт Форт-Росса. В нас тут же вцепились матушка Ольга и две девушки из команды, врачи горничная. Нас всех отнесли вниз и по очереди заносили в медпункт. Когда дошло дело до меня, меня вновь раздели, искупали в горячей воде и растерли спиртом, после чего я, кутаясь в халат и поддерживаемый одной из девушек, сумел кое-как добрести до своей каюты, где сразу уснул. Обед в номер мне принесла Лена. Она же, с трудом меня растолкав, рассказала мне, что спасенные оказались пассажирами теплохода «Армения», который перевозил беженцев из Севастополя на Кубань и был потоплен немцами в 1941 году. В 41-м, да, в 41-м. Мы, кстати, и шлюпку подняли, она и в самом деле с Армении. Спасенные рассказали, что когда корабль начал тонуть, они спрыгнули в воду, ухватились за шлюпку, оказавшуюся в воде, а она «возьми и перевернись». И, откуда ни возьмись, тьма, как и у нас. Очутились они здесь, рядом с Форт-Россом. «Ладно, лучше скажи, ты-то как?» «Да вроде ничего». Сам встать сможешь? Смогу, наверное. Озноб бьет, но это так, пройдет. Володя созвал военный совет в баре. Говорит, что очень хотел бы твоего присутствия. Если, конечно, ты в состоянии. Ну дай тогда хоть переоденусь, а то я в халате. Ничего, засмеялась она. На этот раз можешь обойтись без костюма и галстука. Все лучше, чем тот вид, в котором тебя доставили с лодки. Я с трудом встал и, поддерживаемый Леной, добрел до бара, где уже сидели Володя и его друзья, а также капитан корабля. Меня уложили на один из диванчиков, налили чаю с ромом, после чего Володя взял слово. Ребята, как это так, когда нужно было спасать людей, этим занялся лишь один наш американец. Все по очереди подошли ко мне, кто похлопал меня по спине, кто просто пожал руку, после чего Володя продолжил. Ну а теперь давайте поговорим о делах наших скорбных. 4. Совет Филих. Дорогие друзья и товарищи по несчастью, Совет Филих объявляю открытым. Для того, чтобы это соответствовало истине, предлагаю переименовать бар Фили, тем более, что именно Фили – моя малая родина. Кто за? Я засмеялся и поднял руку. За мной последовали и остальные. Вот и ладушки. Первый вопрос решен единогласно. Переходим ко второму. Позволю себе процитировать бессмертное выражение дорогого Леонида Ильича, согласно анекдоту, «Иди я нахожусь», все промолчали. Выждав паузу, я с трудом поднялся и подошел к стене, где Володя разместил один из подаренных ему мной прошлой осенью календарей с видами США. Сейчас он открыт был на июле, с видом на колониальные здания Филадельфии, все-таки день нашей независимости, 4 июля. И подписана была декларация именно там. Я снял календарь и перекинул одну страницу назад. Сан-Франциско был основан 29 июня, поэтому именно вид на сей прекрасный город с залива был представлен на июньской фотографии. Задняя стена бара представляла из себя длинную череду окон. Подойдя к ним, я сказал: «Господа, посмотрите наружу и сравните пейзаж с тем, что мы видим на календаре». Один за другим, участники совета подходили, присматривались к календарю, затем к очертаниям берега, и с обалдевшей физиономией уступали место следующему. Когда все насладились сравнением, я добавил: «Как видите, господа, мы находимся либо в заливе Сан-Франциско, либо в абсолютно идентичном по ландшафту месте. Вот разве что не хватает части прибрежных районов, но их намыли в 19 и частично в 20 веках». На меня смотрели три десятка пар квадратных глаз. Затем Лена неуверенно спросила: «Леш, ты уверен?» «Увы, да. Профиль гряды холмов практически такой же, разве что чуть менее сглаженный, его немного сравняли во время строительства. Но почему мы не видим ни единого здания? Знаешь, как сказал Шерлок Холмс, отбросьте все невозможное, и останется один единственный факт, который и есть истина. Вряд ли где-нибудь еще в мире есть место, в точности повторяющее контуры берегов Сан-Францисского залива. Значит, мы, скорее всего, в прошлом, причем не позднее, чем 1776 год, 29 июня того года здесь была построена испанская крепость Святого Франциска Ассизского, которая и дала название городу. Один из Володиных друзей мрачно произнес: «Час от часу не легче». «Ты уверен в том, что говоришь?» «Я провел здесь достаточно много времени, так что, да, уверен. Кроме, конечно, временных рамок. Это может быть и 18, и 17, и 16 век, а может быть и намного более седая старина, либо, конечно, отдаленное будущее, но вряд ли в таком случае не осталось бы никаких следов города, и вряд ли бы холмы вновь поросли секвоями». Наступило напряженное молчание. Я сел, все-таки я не полностью оправился от недавнего купания, но, минуты через полторы, послышался спокойный голос отца Михаила: «Значит, Господу было угодно, чтобы мы попали в это место и в это время, и я вижу две альтернативы. Либо мы сможем найти возможность вернуться в наше время, либо нам нужно будет устраивать наш быт здесь. Первое, как мне кажется, маловероятно. И даже если у нас это и получится, то не исключено, что мы попадем в совсем другое будущее. Вспомните эффект бабочки Брэдбери. Да и вряд ли нас Всевышний отправил бы сюда просто так». Володя вздохнул и ответил: «Понятно. Как говорится, картина Репина, приплыли. Ну что ж, если Господь с нами, то кто на ны? Значит, придется нам обосноваться здесь для начала. Неплохо бы разведать этот район. Вдруг где-то здесь уже есть, к примеру, испанцы или враждебно настроенные индейцы. Леш, тебе про них что-нибудь известно? Здесь жили, точнее, Наверное, живут и сейчас индейцы нескольких племен на самом заливе, племя Мивок. Они были впоследствии полностью истреблены золотоискателями, лишь севернее осталось небольшое их количество. Но геноцид в нашей истории проходил в 19 веке, после перехода Калифорнии к Соединенным Штатам. Они считались мирными индейцами, занимались охотой и рыболовством, и практически не оказали никакого сопротивления золотоискателям. А их сюда понабежало много, чего-чего, а золота здесь немало. «Золото – это хорошо», – задумчиво сказал Володя. «Но есть его как-то несподручно. А кушать нам и нашим потомкам что-нибудь надо будет. Можно, конечно, торговать с испанцами. Или с Китаем каким-нибудь. Можно, конечно», – сказал я. «Но у китайцев в почете скорее серебро. Оно, впрочем, в Калифорнии тоже есть, только чуть южнее. А если пойти на восток, в Аризону и Неваду, так там его немерено, и тоже все бесхозное. Пока еще бесхозное. А может, здесь еще и нефть и газ есть? Навскидку, нефть и газ, под Лос-Анджелесом. Там же и уголь, хотя не уверен, какого сорта. Есть железная и медная руда, да и еще много чего. И для сельского хозяйства места здесь идеальные. В Форт-Россе снимали по два, а то и по три урожая в год. Овощи, плодовые деревья, цитрусовые растут хорошо. А в Напе, Саноме и других долинах замечательные места для виноделия. А что с соседями? Здесь одни индейцы. Если мы в 15 веке или раньше, то больше никого. Если в 16, то, начиная с 1519, в Мексике испанцы, примерно в 2000 миль, это около 3000 километров. В 17 веке появятся и французы, и голландцы, и англичане, но до них будет еще дальше. Зато испанцы будут осваивать земли все севернее, и в конце 17 века появятся и в Нижней Калифорнии, а во второй половине 18-го, и в собственно Калифорнии. Русская экспедиция Креницына появится в этих водах в 60-х годах 18 века, именно поэтому в 1776 году испанцы решили основать крепость Святого Франциска. На Аляске, по одной из версий, могли появиться русские уже в 17 веке, но официально первая колония, на острове Уналашка, возникнет только в 1772 году. То есть, может быть, она уже существует, но до нее и в этом случае 2000 с лишним миль. Увы, наш теплоход не дойдет ни туда, ни туда. Так что придется пока обойтись своими силами. Эх, нам бы людей побольше, а то нам придется породниться с индейцами. И будут наши потомки со временем краснокожими. На самом деле кожа у индейцев коричневая. Не все ли равно, лишь бы наши внуки и правнуки по-русски говорили и, с Господней помощью, в православную церковь ходили. А пока начнем с малого, поищем, где можно пока будет обосноваться, а потом пойдем на разведку местности. Желательно для начала остров какой-нибудь. У моего дяди была яхта, я ходил по заливу. Попробую вспомнить, я наморщил лоб. Значит, так, у Алькатраза нет хорошей гавани, а у Ербы-Буины весьма коварные воды. Острова сокровища Аламида еще нет, их намыли. Пардон, намают, или уже не намают, в 19 веке. А вот остров Ангелов нам подойдет. Там находились охотничьи и рыболовные угодья местных индейцев, но сами они там не жили. Остров не слишком большой, всего 3 квадратных километра, но нам пока больше и не нужно. И там есть одна неплохая бухточка. Ты сможешь нас туда провести? Смогу. Не раз там бывал. Именуется, кстати, бухта Эйла, в честь ее первооткрывателя. Ну, первооткрывателем у нас будешь ты, поэтому назовем остров русским Абухту, бухты Алексеева. Пошли на мостик, покажешь дорогу. 5. В Флебустьерском Дальнем Синем море. Вот те на, озадаченно сказал Володя. Там, оказывается, уже кто-то есть. В новоназванной бухте Алексеева мы увидели 2 бревенчатых домика, один из которых изрядно покосился, а чуть поодаль виднелись 2 кучи сгнивших бревен. Похоже, что там тоже раньше стояли дома. Рядом находилось здание чуть побольше, с крестом на крыше. А у самых мостков, рядом с дощатым сараем, предназначенным, вероятно, для лодок, стояла позеленевшая бронзовая пушечка. Из дома вышел, прихрамывая, седобородый человек, одетый в лохмотья. В руках у него была ржавая сабля. Увидев теплоход, у него самопроизвольно открылся рот, и он опустил оружие. «Леша, похоже, нам может понадобиться переводчик. Этот, вероятно, испанец, а ты испанский вроде знаешь. Была у меня пассия мексиканка, у нее и выучил. Я не стал добавлять, что именно эта пассия, пусть и по моей вине, стало причиной моего разрыва с Лизой. «Ну что, ты сможешь пойти с нами на берег, или все еще плохо себя чувствуешь?» «Почему же?» «Смогу. Тогда надень вот это», и он подал мне бронежилет, а также штаны, майку и ветровку, ведь я так и не успел одеться и продолжал щеголять в халате. Тем временем, и он, и Миша, его школьный приятель, успевший повоевать в Афганистане, тоже надели по такому же жилету. И, наконец, он достал три пистолета какого-то незнакомого мне типа. Увидев мое недоумение, он рассмеялся. «Бери, бери, это всего-навсего ТТ. Думаю, справишься. А зачем тебе все это было нужно на борту?» «Понятно, не здесь и сейчас, а там, в России. А щоб было. С распадом СССР в стране начался жуткий беспредел. Нападут на теплоход. Что делать будем?» «Я и попросил немцев сделать мне несколько тайников. Там не только пистолеты и охотничьи ружья, там и кое-что посерьезнее найдется». Через несколько минут мы причалили к берегу. Бородач ждал нас у своей хижины. Когда мы подошли к нему, он сказал нам на чистом английском языке, но с весьма странным произношением и с вкраплениями слов, которые встречались мне разве что у Шекспира и Марлоу. «Кто вы, странники?» «Русские», — коротко ответил я. «Из России, которую открыл Ричард Чинслор?» «Да, именно оттуда. Но у нас рассказывали, что Россия — дикая страна, а у вас железные корабли без парусов и самодвижущиеся шлюпки. И вы хорошо говорите на английском языке, только слова странно выговариваете. Позвольте представиться, меня зовут Джон Данн, рад с вами познакомиться. Меня зовут Алексис Алексеев, можно просто Алекс, а это капитан Романенко и лейтенант Неделин. Сложные у вас, московитов, фамилии. Алекс, это я еще могу произнести, а вот фамилии. Зовите меня Влад, бегло, хотя и с акцентом, сказал Володя. А меня Майкл, добавил Миша. Лэд, Майкл, Алекс, очень приятно. А меня, опять же, зовут Джон, сказал Бородач. Добро пожаловать в мое жилище. Увы, все остальные люди из моей команды умерли. Последним я в марте позапрошлого года похоронил Неда, лейтенанта моей выдры. Дом чем-то напоминал русскую деревенскую избу, разве что в окнах, ставни были широко открыты, не было стекол, а вместо печи рядом с домом под навесом находился открытое сверху огнище, на котором еще дымились дрова, и рядом с ним большой разделочный дубовый стол. Комната, в которую мы вошли, была довольно светлой, когда ставни были открыты. С обеих торцов располагалась по двери, одна из них была приоткрыта, и в той комнате виднелся широкий топчан, застеленный красным покрывалом. Горница же, как я про себя окрестил помещение, где мы находились, была обставлена грубой дубовой мебелью, среди которой выделялись два резных стула и столик прекрасной работы, на котором лежала толстая книга в обветшалом кожаном переплете. На одном из стульев сидела миловидная индианка, которой можно было дать и 30 лет, настолько гладкая и молодой была ее кожа, и все 60, если принять во внимание ее седину. Она встала и чуть поклонилась нам, когда мы вошли, а за ней поднялась молодая девушка лет 16, в которой изумительно сочетались гены предков по английской и индийской линиям. Когда они встали, я машинально обратил внимание, что сиденья были обиты материалом, напоминавшим шелк, а также на серьги с зелеными камнями на ушах женщины постарше, ее волосы были пострижены довольно коротко, тогда как черные, как смоль, пряди волос девушки были распущены и достигали талии. «Познакомьтесь, это моя жена Мэри», — сказал Джон, индийское ее имя даже я не могу произнести, «а это моя дочь Сара. Не согласитесь ли вы разделить с нами скромную трапезу? Сегодня у нас рыба, увы, мясо бывает редко, с тех пор, как кончился порох, и корнеплод под названием патат, завезенный нами из испанского вице-королевства Перу. Вы такой в своей России, наверное, и не видели никогда». «Почему же?» — сказал я с удивлением, «у нас его тоже очень любят. Интересная у вас страна, Алекс. После ужина, я расскажу вам свою историю, но сначала помолимся». Все встали, и он сказал, «за то, что нам предстоит вкусить, благодарим тебя, Господи. Мы отведали очень вкусную рыбу, печеный картофель и толченое нечто со вкусом, похожим на лесной орех». Потом Джон достал из сундука бутылку темного стекла без этикетки, срезал ржавым ножом сургучную печать и разлил ее содержимое в 4 деревянных стопки. Оглянувшись, я заметил, что Мэри и Сары с нами уже не было, они успели бесшумно удалиться. Джон улыбнулся и произнес, «Ваше здоровье, джентльмены, мы выпили». Напиток оказался чем-то вроде чуть сладковатой, но вполне приятной на вкус водки. Этот ром мы захватили на том же корабле, где нашли и потаты. Да, я ранее был корсаром, и я молюсь каждый день за упокой душ всех, в смерти кого виновен, за всех, кого обидел, и за то, чтобы Господь простил мне хотя бы часть моих грехов. Юнгой я служил на корабле Юдиф под командованием капитана Фрэнсиса Дрейка, и, когда меня только произвели в матросы, участвовал в бою под Сан-Хуаном де Улуа, в котором выжил только наш корабль. Простите, Джон, но битва при Сан-Хуан де Улуа произошла ведь в 1568 году. Не знал, что в вашей далекой России известна эта история, с удивлением сказал Джон. Да, именно так, мне тогда было 17 лет, мы остолбенели. Теперь мы окончательно поверили в то, что мы в далеком прошлом. И только сейчас я наконец осознал, мои родители были правы, когда сказали мне, что больше меня не увидит. Конечно, виноват в этом не КГБ, но разве им от этого будет легче? Не увижу я никогда ни своих сестер, ни свою родню, ни друзей, которые не отправились с нами на Форт Росси в Карелию. Наш хозяин, которому наши мысли были неведомы, продолжил. На Пеликане, когда мы обогнули мыс Горн и начали охоту за испанцами, я был уже лейтенантом. Но ведь корабль Дрейка назывался «Золотая лань», сказал я, выйдя на секунду из ступора. Да, после того, как мой капитан лишился двух других кораблей эскадры, Мэриголд был потерян во время шторма, а Элизабет серьезно поврежденный был вынужден вернуться в Англию, капитан объявил нам, что он принял решение переименовать наше судно. Новое свое название – Хеглдин Хинт, «Золотая лань», наша девочка получила в честь герба покровителя нашего капитана, сэра Кристофера Хаттона. Тогда, наверное, нет смысла рассказывать вам про то, что я тогда считал подвигами, а ныне – преступлениями. Но, как бы то ни было, мы привезли такое количество золота и серебра, что Ее Величество, получив лишь часть этой суммы, смогла выплатить все долги английской короны. Сэр Дрейк был кровожаден, но к своей команде он был очень щедр. Моей доли хватило на то, чтобы купить большой дом и харчевню, и еще оставалось немало. Тогда же я сделал большую ошибку, я женился на женщине, которую привлекали лишь мои деньги, и которая превратила мою жизнь в ад, а потом сбежала со всеми моими деньгами. Поговаривали, она ушла к какому-то местному барону-любовницей. Я чуть кивнул, со скидкой на историческую эпоху. Его первый брак был во многом похож на мой неудачный опыт. Тут Володя наконец-то задал вопрос, который нас всех волновал, но который я все не осмеливался задать. «Джон, а какой сейчас год?» Теперь удивился старый пират. «Так ведь 1599 от Рождества Христова, 1 апреля, а для проклятых папистов, 11. А сколько сейчас времени?» Спросил уже Миша. Джон достал из сундука тряпочку, в которую были завернут хронометр, на котором была лишь одна стрелка, часовая. Времени было около половины четвертого, что он нам и сообщил. Я посмотрел на часы на своем запястье, они показывали 18:00. Джон спросил меня дрожащим голосом. «Алекс, скажите, что это такое?» «Наручные часы», и я снял их и поставил правильное время. Джон не переставая крестился. Я протянул их ему. «Примите их, пожалуйста, в дар. Но я не могу принять столь дорогой подарок. Те часы, которые у меня, я нашел у капитана Галеона, чему был несказанно рад. Они стоят баснословно дорого. А ваши, вообще волшебство. Они будут работать еще года полтора или два, потом цифры пропадут. Только не жмите на эти кнопки. Потом я вас научу с ними обращаться». Джон прижал руку к сердцу и низко поклонился, а Володя, который успел уже переставить свои офицерские на новое время, напомнил. «Джон, ваш рассказ нас очень заинтересовал. Прошу вас, продолжайте». 6. Испанское пророчество. «Наш хозяин перекрестился», — пробормотал лорд Хави Мерцеупонус и вновь заговорил. «Я продал и дом, и харчевню, купил на вырученные деньги каравеллу, назвал ее Тхиоттер, выдра и, получив каперский патент, отправился в самостоятельный вояж на Тихий океан. На Карибах уже действовали корсары, в основном французские, да и испанцы ходили, как правило, с эскортом, так что выдра, скорее всего, прожила бы относительно недолго. А на Тихом океане напугать испанцев смог разве что вояж «Золотой лани», но он был на тот момент единственным. Как и мой бывший капитан, я обошел Южную Америку и прошел через тот же пролив. Как и тогда, проход был весьма непростым, сильнейший ветер, высокие берега с обеих сторон, не слишком дружелюбные индейцы. Да и путь вдоль Южной Америки запомнился постоянными штормами, но продвигались мы достаточно быстро, и через достаточно короткий отрезок времени, западнее Перу, мы увидели наш первый испанский галеон. Пушки наши были дальнобойнее, выучка наших людей на высоте, и мы, как обычно, подошли к врагу на расстоянии выстрела. Наш бортовой залп достиг цели. Ответные выстрелы испанцев плюхнулись в море футах в 500, а мы тем временем чуть отошли, повернулись другим бортом, и дали еще один залп. Испанец попытался спастись бегством, но мы его быстро догнали. В самый последний момент, испанец сделал залп уцелевшими орудиями, и, увы, 4 испанских ядра достигли цели. Мы пошли на абордаж, но драться не пришлось, испанцы побросали оружие. Санта-Рита, так именовалась наша добыча, шла в Панаму с грузом золота и серебра, частично в слитках, частично монетами, частично еще не переплавленными статуэтками, кольцами, браслетами и кольей весьма искусной индейской работы. Кроме того, в капитанской каюте мы нашли несколько шкатулок с крупными изумрудами и ювелирными изделиями из них. Может, вы обратили внимание на серьги обеих моих дам? Был там и ром, мы его как раз пьем. Провианта было не так много, но в его число входили несколько мешков потатов. С этим корнеплодом мы познакомились, когда золотая лань вставала на ремонт в одной из южноамериканских бухт. На всякий случай, я распорядился их пока не трогать, да и большинство моих матросов не имели представления, что это за овощ. А вот мясо, частично вяленое, частично свежее, пришлось весьма кстати, моим матросам надоела солонина, а рыба, которой изобиловали местные моря, была у них не в почете. Но самое ценное, что мы там нашли, карты Тихоокеанского побережья Америки, от огненной земли до обеих Калифорний. Эта карта была в 1000 раз лучше, чем то, что я нарисовал по памяти после вояжа на Золотой Лане. Увы, сама Санта-Рита получила столь значительные повреждения, что ее пришлось затопить. Допросив оставшихся в живых членов команды, мы вежливо попросили их прогуляться по доске, после чего приняли решение следовать к морским путям между Новой Испанией и генерал-капитанством Филиппины, которые капитан Санта-Рита весьма учтиво указал нам на карте. Но сначала нужно было залатать наши пробоины, и мы, ознакомившись с нашей новой картой, отправились к острову Кокос. Он находится примерно в 300 милях до берегов Центральной Америки, и мы понадеялись, что нас там не обнаружат. Действительность превысила наши ожидания, на острове было достаточно пресной воды, росли сладкие дикие фрукты, бегали одичавшие свиньи, что позволило нам питаться свежим мясом. Легкая и прочная бальза, так хорошо подходившая для ремонта, а также более твердые породы дерева для обшивки, росли здесь в изобилии, так что не прошло и 2 недель, как мы залатали наши раны. Но пришлось остаться чуть на подольше, неожиданно начались ветер и сильный дождь. Такое обычно означает, что недалеко бушует ураган. А когда мы пошли дальше, мы наткнулись на галеон Санта Исабель, шедший из Манилы в Санта-Лусию. В результате шторма, он отбился от кораблей эскорта, и к тому же потерял 2 мачты, ядра и часть пушек. После первого же бортового залпа, испанец спустил флаг. Его груз состоял в том числе из шелка из Китая, специй из далекой Индии, драгоценных пород дерева из азиатских джунглей. А еще на нем оказались пассажиры, богатая аристократическая сеньора и ее дочь лет 12. Мать нас игнорировала, а вот девочка умоляла нас оставить им с мамой жизнь, и я чуть было не дрогнул. Я взял с собой из Англии 20 лишних матросов именно на случай, если нам удастся захватить испанский галеон для продажи на родине, и у меня была мысль отправить Санта-Исабель на остров Кокос, где бы его отремонтировали и подготовили к возвращению в Англию. На него можно было бы погрузить более тяжелую часть добычи с обоих галеонов, чтобы выдра не теряла скорости и верткости. Но осмотр корабля, поврежденного ураганом и нашими ядрами, показал, что он вряд ли выдержит переход из Тихого в Атлантический океан. Кроме того, мои офицеры напомнили мне, что на острове мы нашли следы недавнего пребывания людей, которые, вероятно, заходили туда для пополнения запасов мяса. А это грозило нам преждевременным раскрытием нашего присутствия в этих водах, что привело бы к целенаправленной охоте за нами, которая ничем хорошим бы не кончилась. И, наконец, женщина на корабле, как известно, к несчастью, и нам с трудом удавалось защитить наших пленниц от похоти команды. Мы поселили их в каюте недобитца, моего лейтенанта, который переселился в мою, и поставили охрану из матросов, которых я знал еще по Золотой Лани. Но две ночи подряд другие матросы не только ломились к пленницам, но и начали драться за право первыми обладать коровой и теленком, конечно, после капитана и лейтенанта. Поэтому я распорядился перегрузить все ценное на нашу выдру, затопить галеон, и пригласить не только команду Санта и Сабель, но и обеих пассажирок прогуляться по доске. Джон вздохнул и продолжил. И когда эта сеньора, держа дочь за руку, делала свои последние шаги, а под ней акулы рвали на части несчастную команду галеона, она повернулась к нам с выражением брезгливости на лице и сказала на неплохом английском: «Сеньоры-пираты, Господь не простит вам убийство невинного ребенка. Он в своей милости открыл мне, что всех вас ожидает скорая и ужасная гибель. Всех, кроме двоих, вас, капитан, и вас, лейтенант. Я слышала, как вы не дали вашему зверю надругаться не только надо мною, что было бы еще полбеды, но и над моей девочкой. Если вы раскаетесь в своих поступках и перестанете грабить и убивать безвинных людей, то Господь помилует вас двоих». Все остолбенели. Ходили слухи, что многие испанки и цыганки, ведьмы и, если проклянут, пиши пропало. А дама перешла на испанский, который я тоже немного знал. «Пилар, пойдем, девочка моя любимая, и да упокоит Господь наши души». И они, взявшись за руки, смело шагнули в море. Джон еще раз перекрестился и продолжил. «Не думаю, что это было проклятие, скорее, та сеньора увидела наше будущее. До сих пор, картина того, как они с дочкой шагают с корабля к акулам, стоит у меня перед глазами». Но команда быстро оправилась от испуга, тем более, что мы захватили весьма неплохой груз. Кроме того, в кубрике, где жили две дамы, мы обнаружили этот столик и эти стулья, а также кое-какие драгоценности. Общий вес, казалось бы, был не столь велик, но, вкупе с тем, что мы взяли у Перу, наш корабль был перегружен. И, как говорится, если Господь хочет тебя наказать, Он первым делом отнимает ум. Нам бы вернуться поскорее в Англию, но, посовещавшись с офицерами, мы приняли решение пограбить еще и направились к точке примерно в 100 морских милях от Санта-Лусии. Именно там, по словам покойного капитана Санта и Сабель, как правило, проходят манильские галеоны. И, после этого, фортуна повернулась к нам задом. Точнее, Господь решил наказать нас за наши грехи. На траверсе этого порта нас нагнала военная эскадра. Не будь наша выдра перегружена, мы бы без труда ушли от погони. Увы, мы не смогли уйти, а первый же неприятельский залп чуть не потопил наш бедный кораблик, убив и искалечив 2/3 команды. Лишь сумерки и необыкновенное везение помогли нам уйти от погони и от петли. Вокруг не было ни единого дружественного порта, а бежать было можно лишь на север. Вскоре берег превратились в пустыню, поросшую кактусами, и я принял решение отправиться в Новый Альбион, так те края, где мы с вами сейчас находимся, назвал капитан Дрейк, когда мы сюда заходили в 80-м году. Там мы намеревались по возможности отремонтировать выдру и уйти через Тихие Индийские океаны обратно в Англию. Дорога вдоль американского побережья стала весьма опасной. Погода благоволила нам до самого захода в залив Нового Альбиона, но потом начался редкий здесь шторм, и выдру вынесло на берег этого острова. На нем ранее было много оленей, и мы назвали его Дейр-Исланд, Оленей остров. Конечно, этих благородных животных стало намного меньше за годы нашей жизни на острове, но с тех пор, как у нас кончился порох, они опять расплодились. Нас выкинуло на берег чуть восточнее бухты Провидения, как мы назвали то место, где мы находимся сейчас. Команда была измождена, а вероятность прихода испанцев в этот залив была весьма мала, и я дал команде неделю на отдых перед началом ремонта корабля. Мы направились на шлюпках в одну из индийских деревень, знакомых нам по первому походу и находившуюся на расстоянии чуть более мили от места крушения выдры, и он показал рукой направление. Индийцы приняли нас радушно. Они были весьма дружелюбны и очень гостеприимны. У нас даже появилась возможность переспать с женщиной. У миваков не приветствуются добрачные и внебрачные связи, а вот вдова вольна переспать с любым. С ними, как правило, получают первый опыт мальчики, и, за небольшой подарок, или даже без такового, она вполне может согласиться провести время с моряком. Но вдов на всех не хватило, и в первую же ночь с десяток тех, кто не хотел ждать своей очереди, изнасиловали 3 незамужних девушек. Миваки – мирное племя, но такого они не прощают, и, когда мы все спали сладким сном, они перебили не только насильников, но и почти всю мою команду. Лишь семерым из нас посчастливилось добежать до лодки и вернуться под градом стрел, убивших еще одного матроса, на Оленей остров. Сразу после этого, ветром принесло запах горелой плоти, индейцы сожгли своих и наших мертвых, и, как мы узнали позже, наших выживших тоже. Миваки два раза приходили сюда, но наши мушкеты и снятая с выдра носовая пушка не позволяли им высадиться. Но и мы не решались больше уходить с острова дальше, чем на расстоянии пушечного выстрела. Теперь наша судьба была накрепко связана с этим островом. Даже если мы и отремонтировали бы выдру, у нас было слишком мало, чтобы самостоятельно уйти в море. Инструмент у нас был, дерева здесь достаточно, и мы первым построили этот дом, где мы сначала поселились вшестером. За ними последовали дома поменьше, по одному на каждого, далее мостки и лодочный сарай, а потом мы запрудили ручей, чтобы у нас всегда была пресная вода, и посадили потаты. А через 2 месяца мы увидели еще один корабль в заливе, судя по силуэту, наш английский. Мы 3 раза стреляли из пушки холостыми зарядами, чтобы привлечь их внимание, но, как оказалось, мы зря расходовали драгоценный порох, к нам они так и не подошли, зато деревню Миваков напротив нас они сожгли, после чего ушли. Мы решили по возможности помочь соседям, несмотря на трагическую историю, и обнаружили, что ни одной хижины не осталось, а между пепелищами валялись трупы мужчин, женщин, стариков и детей. Но в футах в ста мне почудился шорох. Там прятались 2 девушки, которых те неизвестные корсары не нашли. Женщины набросились на нас, пытаясь выцарапать нам глаза, и мы еле-еле смогли их успокоить, объяснив им на пальцах, что мы им не желаем зла, и что они вольны остаться на пепелище или уйти с нами. Они выбрали второе. Одна из них, я дал ей имя Мэри, пошла жить ко мне, а Нед взял к себе другую, которую он назвал Сюзан. Но, вскоре после этого, женщин захотела и оставшаяся 4. Сначала они, не поставив нас в известность, совершили набег на деревню где-то на материке, но вернулись только 2, и без женщин. Тогда они пришли к нам с Недом и потребовали, чтобы Мэри и Сюзан перешли в общее пользование. Это закончилось жестокой дракой, в которой оба матроса были убиты, но они успели ранить Неда в руку, а когда беременная Сюзан бросилась к нему, подстрелили ее, и она умерла на месте. Самого же Неда мы выходили, но руку пришлось отнять. Мэри, к счастью, не пострадала, а у меня была сломана нога, и она неправильно срослась, так, что я до сих пор хромаю. Именно тогда Мэри посидела, ей немногим более 30 лет, но она выглядит намного старше. Но я ее люблю и такую. Его глаза предательски заблестели, но он продолжал чуть дрогнувшим голосом.